Сев в машину, он закончил просматривать почту. Половину составляла реклама, вторую половину — счета по кредитным карточкам и послания от кандидатов-республиканцев. Еще одна открытка приглашала на банкет по случаю присуждения наград гильдии исполнителей фильмов для взрослых, который должен был состояться на следующей неделе. Босх вскрыл счет от American Express. То, что это незаконно, нисколько его не смущало. Черонни был преступником, обманывавшим службу надзора за условно осужденными. Жалоб от него не поступит. В этом месяце сутенер задолжал American Express 1855 долларов и 5 центов. Счет оказался аж на двух страницах. Среди прочего значились два платежа за авиабилеты в Лас-Вегас и три от секретов Виктории. С этой фирмой Босс был немного знаком. Время от времени он просматривал у Сильвии каталог высылаемого ею по почте нижнего белья. За один месяц Черонни заказал по почте белья почти на 400 долларов. Деньги, уплаченные бедной женщиной за квартиру, которую Черонни использовал как прикрытие для службы надзора, были истрачены на закупку белья для проституток. Это возмутило Босха, но одновременно навело на одну мысль. Grandview Apartments были законченным воплощением калифорнийской мечты. Здание было выстроено вдоль торговых рядов, что позволяло его обитателям попадать в магазин прямо из квартиры, избавляя от необходимости пользоваться автомобилем, этой важнейшей составляющей южнокалифорнийской цивилизации. Оставив машину в гараже торгового центра, Босх через заднюю дверь прошел во внешний вестибюль жилого комплекса. Здесь все было облицовано итальянским мрамором, а посередине стояло большое пианино, игравшее само по себе. Как показалось Босху, это была песня из классического репертуара Кэба Кэллоуэя. «Каждый, кто ко мне приходит, должен поесть». На стене, возле ведущей к лифтам стеклянной двери, висели список жильцов и телефон. Возле номера R1 значилось имя Кунц. Босх принял это за шутку. Сняв трубку, он нажал соответствующую кнопку. Когда женский голос сказал «Алло», Босх произнес «United Parcel Service, у меня тут посылка». «А», — сказала женщина, — «от кого?» «Ну, тут написано, не могу прочитать, что-то вроде секретаря Виктора или что-то в этом роде». «Ах, вот оно что!» — со смехом сказала она. «Нужно расписаться». «Да, мэм, мне нужна расписка». Вместо того, чтобы впустить его внутрь, она сказала, что спустится сама. Простояв возле стеклянной двери пару минут, Босх вдруг понял, что обман не пройдет. Он был в костюме и с пустыми руками. Когда сверкающие хромированные двери начали открываться, он повернулся к лифту спиной. Сделав шаг в сторону пианино, он сделал вид, будто настолько восхищен его видом, что не замечает прибытия лифта. «Вы из UPS?» Женщина оказалась блондинкой, очаровательной даже в синих джинсах и светло-голубой хлопчатобумажной рубашке. Их взгляды встретились, и Босх сразу понял, что она раскусила обман. Женщина немедленно попыталась закрыть стеклянную дверь, но Босх сумел вовремя проскочить внутрь. «Что вы делаете?» Я, решив, что она собирается закричать, Босх зажал ей рот. В ее глазах появился страх. Теперь она уже не казалась столь привлекательной. «Все в порядке. Я не причиню вам вреда, мне нужно только поговорить с Томми. Давайте поедем наверх». Он медленно убрал ладонь. Она не закричала. «Томми здесь нет», — шепотом сказала она. «Ну, тогда мы подождем». Он мягко подтолкнул ее к лифту и нажал кнопку вызова. Женщина оказалась права. Черрони на месте не оказалось. Тем не менее, Босху не пришлось долго ждать. Он едва успел осмотреть богато обставленную квартиру с двумя спальнями, двумя ваннами, чердачным помещением и садиком на крыше, как Черрони вошел в свою квартиру. Держа в руке журнал «Мир скачек», Черрони переступил порог своего жилища как раз в тот момент, когда Босх вернулся в гостиную с балкона, выходящего на бульвар Сепульведа и забитый машинами Вентура Фривей. Сначала Черрони улыбнулся Босху, но затем его лицо стало напряженным. Такое часто случалось с Босхом, вероятно, из-за того, что преступникам казалось, будто они его узнали. Возможно, это и вправду было так. В последние годы, и даже на этой самой неделе, фотографии Босха часто появлялись в газетах и на ТВ. Гарри считал, что большинство преступников из тех, кто вообще читает газеты и смотрит новости, тщательно следят за попадающимися там изображениями копов. Очевидно, они считают, что это дает им какое-то дополнительное преимущество, но на самом деле такое знакомство порождает одну лишь фамильярность. Улыбнувшись Босху, как старому приятелю, Черрони только потом понял, что это, вероятно, враг полицейский. «Именно так», — сказал Босх. «Томми, он заставил меня его впустить», — сказала девица. «Он сказал, что заткнись!» — рявкнул Черрони. «Если у вас есть ордер», — обращаясь уже к Босху, — сказал он, — «вы не должны быть здесь один. Если ордера нет, выметайтесь». «Тонко подмечено», — сказал Босх. «Садись. У меня есть к тебе вопросы». «Пошел ты со своими вопросами! Убирайся отсюда!» Усевшись на черный кожаный диван, Босх невозмутимо достал сигареты. «Том, если я уйду, то только за тем, чтобы встретиться с твоим куратором из службы по надзору и позаботиться о том, чтобы тебя засунули обратно за решетку за обман с местом жительства. Служба надзора очень не любит, когда им говорят, будто живут в одном месте, а на самом деле живут в другом. Особенно, когда речь идет о человеке с деньгами и о Грандвью». Черрони швырнул журнал прямо в девицу. «Вот видишь, — сказал он, — видишь, в какое дерьмо я из-за тебя вляпался!» Девица предпочла промолчать. Сложив руки на груди, Черрони стоял посреди комнаты и, казалось, не собирался садиться. Он был хорошо сложен, но уже начинал полнеть, что было вовсе не мудрено, учитывая, сколько дней он провел в Голливуде или Дельмар, потягивая коктейли и наблюдая за пони. «Ну, и чего же вы хотите?» «Я хочу знать насчет Бекки Камински». Черрони, кажется, искренне недоумевал. «Ну, отличница секса, блондинка с такими сиськами, которые ты, наверное, заставил ее увеличить. По твоей инициативе она стала участвовать в видеобизнесе, продолжая подрабатывать на стороне, а потом пропала». «А что с ней такое?» «Это было очень давно». «Как мне сказали, 22 месяца и 3 дня назад». «Ну и что? Если она наговорила на меня какую-то гадость, это все ерунда. Тащи это в суд, парень. Мы еще посмотрим». Вскочив с дивана, Босх сильно ударил его по лицу, затем перекатил через черное кожаное кресло и швырнул на пол. Черрони сразу посмотрел на девицу, и Босх понял, что полностью овладел ситуацией. Унижение иногда дает больше, чем приставленный к виску пистолет. От удара лицо Черрони стало багрово-красным. У Босха горела рука. «Она никуда не приходила. И ты прекрасно это знаешь», — нагнувшись над лежащим сутенером, сказал он. Ее нет в живых. И ты знал это еще тогда, когда давал сообщение об исчезновении. Ты просто хотел себя подстраховать. И я хочу знать, откуда ты это знал. Послушай, мужик, я не... Ты ведь знал, что она не вернется. Откуда ты это знал? Просто интуиция. Она не появлялась уже несколько дней. Такие ребята, как ты, не приходят в полицию из-за одной интуиции. Такие, как ты, не заявляют в полицию, даже если их квартиру разгромят в пух и прах. Как я уже говорил, ты просто хотел подстраховаться. Ты не хотел, чтобы обвиняли тебя, поскольку знал, живой она не вернется. Лады, лады. Это была не просто интуиция. Хорошо. Был один парень. Я его никогда не видел, только слышал его голос. Голос был знакомый, понимаешь? После того, как я послал ее к нему, и она не вернулась, меня осенило. Я его вспомнил. Раньше я посылал к нему другую девчонку, и она тоже умерла. Кого? Глубокую норку. Я не помню ее настоящего имени. Босх помнил. Глубокая норка — это был псевдоним порноактрисы Николь Кнап, седьмой жертвы кукольника. Откинувшись на спинку дивана, он сунул в рот сигарету. — Томми, — сказала девица, — он курит. — Заткнись, дура! — сказал Черрони. «Но ты же говорил, что здесь нельзя курить, кроме как...» «Заткнись, идиотка!» «Николь Кнап», — сказал Босх. «Ну да, кажется, так». «Ты знал, что копы говорили, будто ее убил кукольник?» «Ага. Я тоже так считал до того момента, когда Бекки исчезла. И тогда я вспомнил того парня и что он говорил». Но никому об этом не сказал. Ты не стал вызывать копов.